Какая ересь, вдруг решил Ангерон, надо приказать изменить текст при бракосочетании. В свои 52 года его величество стал замечать, что существуют огромные пласты знаний, по которым еще не составлено его личное суждение. Ночи напролет он читал трактаты древних о философском камне и мировом законе, разбирал математические таблицы и ломал циркуль, пытаясь вписать эллипс в квадрат. Он перевел больше свечей, чем требовалось для освещения бального зала и радовался как дитя, оборудовав себе кабинет стеклянными шарами, наполненными вакуумом, с тонкими вольфрамовыми нитями, по которым незримо бежал электрический эфир. Он лично разбирал огромную ежедневную корреспонденцию, выбирая по крупицам собираемую информацию. Первым вскрывал донесения от полевых агентов. Его секретари, обнаружив склоненную поутру над столом голову, только кивали, забирая разобранные документы, уже не удивляясь способности их величества спать не более 2 часов. Наконец, он изучил свой гороскоп и прочел в расположении небесных тел надежду на свое возрождение. И все же, несмотря на успехи в каббалистике и нумерологии, его не покидало непонятное томление, некий, глубоко погруженный в него страх. И чем больше проходило времени, тем чаще к нему приходили мысли о целесообразности его старых поступков, в которых он совершил просчет. Судьба наказала слепого, подумал он о себе, однажды, а память горькой полынью напоминала ему о себе. Младший сын Нага, получивший лучшее образование, с самого детства с исступленной яростью жаждавший знаний, а получив их, возмечтавший о власти в клане, и уничтожив клан, наконец, захвативший власть в стране. И вот теперь, вазок из кости редкого зверя, инкрустированный небесными опалами и морскими аквамаринами, везет его во дворец, в котором он должен проткнуть тонкую девственную преграду у глупой серой монашки, чтобы в очередной раз понять тщетность своих трудов. Он смотрел на это бледное существо, тоскливо моргающее огромными ресницами, и думал, что не хочет ее. Вспомнил свою предыдущую мадам и, с сожалением, подумал, какие она умела дарить ему жаркие ночи, как кусала узкие губы, и они надувались ее дикой кровью, как он пил их и хотел еще. Надо было оставить ублюдка, вдруг подумал он, признать его, и у меня бы была семья, как у волков. Волки принимают в семью любого. Вазок остановился. На рассвете, не дождавшись прилива сил в чреслах, он рукой, резко и зло разорвал внутреннюю преграду мадам. Когда она, наконец, сомлела в его руках, он вытер себя о нежный батист простыни и, подойдя к окну, долго ждал восхода светила. «Волки, почему я все время думаю о волках?» — пришла мысль в воспаленный яростью мозг. «Надо узнать о них побольше». После ночи, беспокойной от стремительно налетевшей грозы, Атбелл проснулся в неожиданно приподнятом расположении духа. Ему приснился целый трактат в картинах о том, как можно заставить дирябль развить невиданную скорость, используя энергию вихревых потоков, так называемых крыльев грозы, верхних слоев воздушных масс, нагнетаемых сквозь облачный слой за счет резко повышающегося атмосферного давления в начальной и финишной областях грозового фронта. Довольный, Атбелл умылся и уже собрался приступить к завтраку, но решил сперва проверить телеграф. Что-то заднее подсказывало, что безутешные родственники могли с утра пораньше снова взяться за издевательство над ключом и азбукой Мурзе, и он не ошибся. Стоило включить питание, как самописец застучал, и из-под остро отточенного графитного стержня поползла лента с точками и тире. Тетерев вызывает сыча, Тетерев выступает в полдень удачно по полета сыч. Ух, ты, и всего пара ошибок, растет Тетерев. Однако, в полдень, оперативно Луиза его спровадила, молодец, значит, надо и нам собираться. И дядюшка взялся за ключ. Оберон примчался через 40 минут. Заполошно, но по-совиному бесшумно, помахал крыльями, садясь на площадку перед домом, тут же получил пушистый плед на голову, повозился под ним, перекидываясь, и, уже человеком, поднялся, закутался и ушел в дом переодеваться. Затем они с Атбеллом сидели, отдавая должное обеду. Завтрак-то Атбеллу так и пропустил, и возбужденно обговаривали предстоящее путешествие. Было выдвинуто с 10 версий, 9 из которых тут же получили опровержение. В качестве рабочей была утверждена выдвинутая 1-й, и не было мисс Оливии, чтобы призвать негодников к порядку и убедить их обедать, как подобает культурному оборотню в человеческом обличии, а именно, неторопливо, аккуратно и молча. Решили лететь напрямую до столицы, поскольку Эмилия за это время успела бы достичь ее даже пешком, и, следовательно, нет никакого смысла тратить время на поиски там, где ее уже, наверняка, нет. А вот дальше нужно было тщательнее выбирать путь, поскольку, до которого дня девушка задержится в Вазирионе, было неизвестно. Говорят, там будут очередную пассию для змея анонсировать. Может захотеть остаться и посмотреть, девушка ж, все-таки. Поэтому искать на дорогах, ведущих из столицы в северных направлениях, следует с особой тщательностью. Эмилия вполне может оказаться еще совсем недалеко от города. Что искать следует именно по дорогам, Акбеллу не сомневался. Эмилия почти со стопроцентной вероятностью поедет на своей лошади, а Девгри, не та кобылка, которая с легкостью полезет продираться через лесную чащу и бурелом. Слишком изнеженная и избалованная, да и наездница, далеко не фермерская дочка. И вот, последние приготовления проведены, последние необходимые вещи погружены в гондолу, последние распоряжения помощникам и обслуге отданы. Ничего более не держало путешественников в Блестхолле. Аберон поднялся по лестнице и скрылся в гондоле. Акбел включил компрессор и полностью открыл вентиль подачи газа. Еще минуту назад мягкая и дрожащая, словно кисель, оболочка цепелина наполнилась, заблестела и даже на вид сделалась звонкой, словно бубен площадных музыкантов. Ученый завернул вентиль, отключил компрессор и потянул последовательно два бронзовых рычага на пульте управления. Загудело, заскрежетало, и две огромные секции потолка, подергиваясь и, вибрируя, медленно уползли в стены. Ангар заполнился дневным светом, пронзительным и осенним, как взгляд 60-летнего поэта. Акбеллу перевел рычаги обратно до середины и быстро поднялся следом за Абероном. Когда лесенка исчезла, втянутая внутрь, и люк гондолы захлопнулся, тросы, прочно удерживающие дирижабль, отцепились, по обоим бокам последовательно падая на пол, от носа к корме, и цепелин взмыл в небо по наклонной, отливая на солнце стальным блеском туго натянутых секторов обшивки и, посверкивая вороненными пунктирами клеевых швов. Внизу, в крыше стремительно уменьшающегося ангара, медленно сошлись тяжелые створки. Воздушное путешествие началось. Глава 32. Путешествие началось. Совместная глава. Ранним утром Костя тихонько постучался в дверь комнаты Эмилии. Выждал минутку, прислушиваясь, не донесется ли изнутри звук активного шевеления. Постучал снова и, уже не сдерживаясь, забарабанил кулаком. В комнате резко заскрипела кровать, раздался грохот, как будто с нее кто-то свалился, шаги, и на пороге возникла Эмилия, пунцовая и всклокоченная. Закутавшись в одеяло, она испуганно смотрела на парня, хлопая растопыренными, со сна еще без всякого проблеска мысли, глазами. «Какая она курица, сова, натуральная сова, сонная сова», — подумал Костя и нарочито грубовато буркнул. «Спишь еще? Подъем, полундра, рынок разбежится, пока ты глазоньки продрать изволишь». Эмилия несколько секунд непонимающе смотрела, потом сообразила, в чем дело, просияла и ринулась обратно в комнату, по пути запутавшись в волочащемся по полу одеяле и снова чуть не упав. «Три минуты!» — закричал парень ей вслед. В 3 минуты девушка, конечно, не уложилась, но через четверть часа они уже выходили из ворот гостиницы. Костя свистнул, подзывая наемного извозчика, ехать верхом и искать на тесном рынке, где привязать животных не входило в его планы. Экипаж нашелся быстро и был вполне приличным: бодрая лошадка, трезвый извозчик, хорошо проветренное ландо. Рынок встретил посетителей особым характерным гулом, свойственным только большой толпе, где каждый говорит с каждым, и нет единого центра. Ровное гудение, в котором неразличимы слова и отдельные выкрики. Лучшие булочки, самые свежие овощи, платки, носки. Косте даже на секунду почудилось «купи ракушку». Он закрутил головой, ожидая увидеть мальчишку с корзинкой, но, видимо, ошибся. «Пошли!» — обернулся он к Эмили. «Камили, да где же она?» В 5 шагах мелькнула и скрылась пестрая шевелюра. Чертыхнувшись, Костя ломанулся за беглянкой и почти сразу же налетел на нее, едва не снеся. Эмилия стояла и, как завороженная, смотрела на веера. Прозрачная белизна резной кости, гладкий расписной шелк, роняющие перламутровые искры, мерцающие перья, муар и бархат, полированное дерево. Веера призывно распахивали свои крылья, манили сокрытой тайной, будто вот-вот из-за сложившейся плоскости выглянет в полумраке нездешняя красавица, окинет лукавым взором. Костя помотал головой и потащил спутницу подальше от безделушек. Вслед им отчетливо раздалось тихое хихиканье. «Какие красивые!» — восторженно прошептала Эмилия. «Сначала штаны, Костя был непреклонен. Эмилия споткнулась и возмутилась. «Я вовсе не хочу их покупать, я просто любовалась. Да, да, но сначала штаны, потом свитер, потом одеяло, потом кружка и ложка, потом рукавицы, потом ножик, и ни шагу в сторону. Фиг тебя тут найдешь, если разменемся». «Я поняла». Эмилия для успокоения нервничающего спутника вцепилась ему в боковую петлю, стягивающую куртку чуть ниже талии. Костя хмыкнул и поплотнее сомкнул на жесткой коже тонкие девичьи пальцы. День выдался настолько суматошный, что к вечеру они, не сказав друг другу ни слова, тихо поужинали и разбрелись по своим комнатам. Ровно в 6 утра ворон сыто рыкнул в окно Эми, для надежности постучав черным когтем в стекло, и та, быстро покидав свои нехитрые пожитки, практически скатилась по скрипучей, но массивной дубовой лестнице, вниз. «Поешь как следует», — строго указал ей Костя и пошел грузиться. Девушка только фыркнула вслед грубияну. Спустя 4 часа они достаточно далеко углубились от столицы по тракту. Старые крепостные стены сменились насыпями, которые перешли в пригород, поросшие кривыми яблоневыми деревьями. Дорога уходила в луга, радующие весной изумрудно-салатовым цветом, а сейчас поникшей серо-зеленой подстилкой, прикрывающей смешные холмики живущих рядом с людьми сурков, кротов и полевок. 40 км отмахали, потянулся хозяин ездового рептилоида. «Я пока ты дрыхла с хозяином поболтал, так он нам посоветовал», — Эми хмыкнула. Костя замолчал, но, бросив на нее косой взгляд, все-таки закончил фразу. Он рекомендовал свернуть пораньше на боковое шоссе и заночевать времени. На тракте ничего подходящего нет. На самом деле купец сообщил о большом хуторе по дороге, но сведения от чего-то были короткими и обрывочными. Так большой дом, где можно и ужином перебиться, и ездовой живности найдется, ясли с сеном да бодейка с водой, да и хозяин приветливый. При этих словах купец как-то подозрительно отводил глаза и настолько двусмысленно дергал бровями, что Костя даже подумал, не случилось ли у того нервного тика и не пора ли бежать за лекарственными настоями, чтобы не дать заразе захватить весь организм. На дальнейшие расспросы времени не было, но покуда завтракал, краем уха успел услышать парочку местных побасенок, что обычно рассказывают детишкам долгими зимними вечерами, о волках-людоедах, человеках-оборотнях и прекрасных девах, которые по итогу оказываются страшнее бабы-яги и сами способны совратить с пути истинного не только доброго молодца, но и самого злого Кощея. Правда, в рассказиках все-таки мелькали какие-то странные намеки, вроде того, что оборотень людей не кушает вот так прямо с порога, а наоборот ласкает да привечает. Но, судя по реалиям окружающего мира, ласковый оборотень я неясными гастрономическими пристрастиями хуже и страшнее, чем привычный плотоядный. Но, как говорится, люди на пустом месте языками трепать не будут. Так лучше пока засветло добраться все же до намеченного места и там спокойно переночевать. Через 2 часа просто так ехать и любоваться однотипными пейзажами наскучило, и душа попросила хоть какого-то разнообразия. А то справа елки с березами, слева березы с елками. «А ты песни знаешь?» Костя обернулся к своей спутнице. Эми задумчиво пожала плечами, вроде чего-то вспоминалось из детства, но большая часть слов оказалась давно и намертво похоронена в недрах девичьей памяти. Зато ворон радостно всхрапнул, показывая, что он петь умеет и не прочь размять глотку. «Ну давай научу, споем и глядишь веселее ехать будет». Костя задумался, избирательно подходя к репертуару. Песня ведь должна быть не только динамичной, но и понятной для Эми. А то если она будет петь и по своей привычке удивленно округлять глаза, то удовольствие от дуэта они оба вряд ли получат. «Вот, слушай, песенка про хорошего парня», — воодушевился Костя и завел. «Простой советский паренек, сын столяра и плотника. Вот же дрянь гулящая», — в сердцах бросила Эми. «Кто дрянь?» — аж поперхнулся Костя. «Да мать этого хорошего паренька», — вздохнула Эми и сердито пояснила. «Надо же, с 2 шароебилась и не знает, от кого сына родила, то ли от столяра, то ли плотника». «Так, ясно», — Костя открыл было рот, набрал побольше воздуха, чтобы пояснить, что в песне поется про примерную семью, в которой героя вырастили, космического первопроходца, и также быстро закрыл. «А ведь действительно столяр и плотник, это же разные профессии, так что выходит, либо мамаша и правда гульнула налево, либо автор песни чего-то напутал с карьерными стремянками». «Хорошо, давай тогда другую, ты казала у авторок, поцелуешь 40 раз, заорал Костя, изредка попадая в ноты, зато с полными легкими энтузиазма. «Я Пришев, тебе нема, пидманула, Педвяла, а про приличных девушек у тебя песен вообще нет?» Жалобно поинтересовалась Эми. «А то это мало того, что гулящая, так еще и сгинула куда-то». Костя выдохнул, подумал и вдохнул побольше воздуха. Когда-то слышал, что дыхательная гимнастика помогает успокоиться. «Хорошо, вот другая песенка. Всю жизнь глядятся в ночь усталые глаза. Ай, жуть какая!» Замахала руками Эми и принялась складывать пальцы в обережные знаки, которые по большей части напоминали кукиши. «Про зомбаков песня. Ой, не хочу я про мертвяков, чтобы ты пел, а то накликаешь». Костя запыхтел, словно распаренный паровоз. «А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане у поганых болот, чьи-то тени встают», — завыл Костя с надрывом и так проникновенно, что на него завопило дурным голосом не только Эми, но и ворон. А Дегри даже отскочила в сторону и стала опасливо коситься и дергать хвостом, напряженной спиной намекая, что готова отблагодарить исполнителя хорошим пинком задними ногами. «А чтоб вас темнота!» — в сердцах рявкнул Костя и пришпорил ворона, разогнаться и немного нервы успокоить. Какое-то время скакали молча, да и полуголоп не особо располагает в задушевным разговорам. Зато продолжительная скачка до нескольких хлестких веток, прилетевших в лицо, и от которых Костя не успел уклониться, вернули ему, если не хорошее настроение, то более-менее обычное расположение духа. Костя придержал ворона, дождался нагонявшую его Эми и огляделся по сторонам. «А ты не в курсе, где это мы, и где этот поворот?» Купец сказал, что до него пару верст, а мы гораздо больше проехали. «Да, точно побольше. Наврал купец, что ли?» Глава 33. Путешествие началось. Оксана Лысенкова. Пробиваясь через зеленую солнцезащитную шторку, лучи рассыпались по салону малахитовыми солнечными зайцами. Ровно и низко гудели 4 электрических двигателя, толкающие дирижабль вперед со скоростью около 40 миль в час. Отбелл сидел в пилотском кресле, придерживая левой рукой штурвал горизонтальных рулей, и потягивал свой любимый кофе. Литровый термос стоял в сетчатой ячейке, закрепленной на борту справа от кресла. Почти на уровне гондолы лениво проплывали не по-осеннему легкомысленные облачка, и если бы не обнажившийся лес внизу да пронзительное холодное небо вокруг, можно было бы запросто перепутать время года. Судя по облачности, никаких осадков на сегодня в помине не намечалось. Несмотря на приличную высоту, солнце настолько основательно разогревало оболочку, что несколько раз уже приходилось открывать вентили резервных баллонов и стравливать туда расширяющийся от нагрева газ. Это было очень кстати, поскольку дозаправляться было негде до самой портовой зоны. Там еще где-то как-то можно было отыскать газовую станцию, одну на 5 портов. Но до морских берегов придется добираться на собственных запасах. Оберон возился со штурманской установкой, то мурлыча себе под нос и в белом платье тень приходит в воздухоплавательный парк, то восклицая в пространство: «Вам не нравится, сударь мой, триангуляционная сеть, а мы тогда по визирным ориентирам. Что насчет кофе? Держу пари на коллекционный квадрант, что за прошедшие 2 часа он остыл не больше, чем на полградуса». Повернув голову, подал голос мистер Блест. «Чуть позже, друг мой, чуть позже». Расползся до последней нитки темно-зеленый дирижабль, не отрывая глаза от монокуляра, промурлыкал штурман. Отбелл понял, что если Оберон и слышит его, то лишь самым краешком сознания отражает смысл услышанного. Он там, в своей стихии, в своем детище. Его сейчас нельзя трогать, это глупо, опасно, бессмысленно. Наконец, даже если притащить его силой, усадить в соседнее кресло, пристегнуть ремнями и сунуть в руку чашку горячего кофе, он тут же приспособит ее в качестве репера и начнет брать азимуты, вычислять поправки и строить триангуляционные треугольники. Отбелл усмехнулся, мысленно махнул рукой и подкорректировал триммер тангажа. 200-килограммовый чугунный шар, управляемый электролебедкой, громоздкой плавно перекатился в сторону кормы по рельсам, проложенным вдоль хребтовой балки корпуса. Цеппелин едва заметно приподнял нос, предварительно прикинув, что чисто теоретически из Блэкгроузвилладж в столицу можно попасть 4 путями, идущими практически параллельно и сходящимися лишь в предместьях Вазириона. Отбелл иногда делал большие зигзаги между этими дорогами, для очистки совести. Вдруг Эмилия все же задержалась по какой-либо причине и сейчас как раз тоже продвигается к столице. Ведь нельзя исключать такой вариант, нельзя. Вот дирижабль рыскал на небольшой высоте от дороги к дороге, а его пилот и командир, перекинувшись в сыча, рассматривал бинокулярным совиным зрением каждую телегу и лошадь, каждого всадника или возницу. Но, к сожалению, Единственной знакомой деталью дорожных пейзажей оказался здоровенный ездовой ящер, вроде того, которого Отбеллу встретил по пути домой с вечеринки в Тернерхаузе. Ящер неторопливо переваливался по крайней левой дороге, за ним бодренько рысила лошадка со всадником. Это определенно не могла быть Довгри хотя бы по той причине, что избалованная кобылка Милли не то что ящеров, лягушек-то боялась до одури. При виде этакой страховидлы Довгри бежала бы до самой конюшни, взрыхляя копытами почву и тут же периодически обильно удобряя ее. Отбеллу еще раз подивился, на чем только не ездит народ, особенно кто побогаче. Перекинулся, натянул специально припасенный махровый халат, вернулся в кресло, снял штурвал со стопора и заложил правый вираж, решив не тратить время на приближение к крайней дороге и более детальное рассматривание наездников. Высокие башни и золоченые шпили Вазириона уже надменно взирали на мир с горизонта. Вне всяких сомнений это выглядело бы величественно, если бы Отбеллу сам не смотрел на эту кажущуюся надменность свысока. Усмехнувшись забавной метафоре, мистер Блест подозвал отвлекшегося наконец от штурманской машины Оберона, чтобы обсудить дальнейшие действия. Заодно рассказал о ездовых ящерах, уже второго из которых только что видел издалека на западном Залесском тракте. Посмеялись. Оберон сказал, что по ЗЗ ездят те, кто не хочет платить дорожный сбор за проезд по столбовому, в основном это ушлые торговцы и всякий сомнительный сброд, а также рыцари без страха и упрека, ищущие славы и приключений на подолы своих доспехов. Вернувшись к цели своего путешествия, здраво рассудили, что вполне имеет смысл осмотреть столицу, задержавшись там на день или два. Посадку наметили в восточном предместье, где у Оберона имелся дальний родственник, то ли кум, то ли сват. Отбеллу быстро позволил этой подробности уйти в дальний пыльный угол памяти, где она наверняка не будет мешать мыслям насущным, но откуда в случае крайней необходимости ее тем не менее можно будет извлечь. Нагнетая газ в резервные баллоны под давлением в 10 атмосфер, Отбеллу максимально снизил дирижабль, и, когда внизу поплыли околицы восточного предместья, Оберон метко выстрелил верпом в купу кряжистых низкорослых деревьев. Якорь надежно зацепился за ветви. Подтянув дирижабль лебедкой к самой кроне, друзья выбросили трап и через минуту уже стояли на разъезженной каменистой окружной дороге. Сразу за ней, где-то парой-тройкой улочек правее, должен был находиться дом дальнего оберановского родича. «Слушай», — обратился Оберон к другу, придирчиво оглядывая дирижабль, «Сэм, а ведь имя-то мы ему так и не дали. Забегались, все наскоро, все в попыхах, а назвать его надо. Не годится кораблю без имени ходить, примета, дурнее некуда». Отбелл остановился, зависнув на половине движения, затем по козлиному подскочил, смешно перебрав в воздухе ногами, приземлился и звонко хлопнул себя ладонью по лбу. «А ведь я дрявый бублик, Отбеллу он и есть Отбеллу». Пока готовились, и думать забыл про название, а когда летели над всем этим осенним великолепием, тем более не вспомнил, и тут же встрепенулся, расширив глаза и улыбаясь во весь рот. «Слушай, а пусть будет, летящий над, а, как тебе?» Оберон подумал, глядя на висящий над деревом цеппелин. «А ведь точно, даже вот сейчас, никуда не летит, а все равно над, вот и отлично, летящий над, тут тебе и романтика, и интрига, и символ, так и напишем, вот сейчас до Филиаса доберемся, краски у него попросим белый, у него должна быть, вернемся и сразу напишем, чтобы за ночь краска схватилась». На том порешили, и радостно отправились разыскивать обиталище Филиаса. Филиас Пейн, оказавшийся старым садовником, встретил гостей радушно. Его жена Мириэл живо сообразила ужин и накрыла большой стол в уютной светлой горнице. Во время ужина сдержанно посудачили о том о сём, немного о ценах на саженцы роз, немного о рановатых осенних заморозках, а в основном, конечно, о будущей первой леди государства. Воздав должное незатейливой, но сытной кухне миссис Пейн, сходили в кладовую, где Филиас раскопал среди грабелек, секаторов, рыхлителей и опрыскивателей банку белил с плоской кистью флейцем, и отправились вместе на вечернюю прогулку до дирижабля, который был в диковинку даже для столичных жителей. Добрались. Филиас получил свою порцию удивления, а Отбеллу с Обероном восхищение и похвал, после чего мистер Блест забрался по лесенке и ловко устроился на ветках прямо напротив борта гондолы. Пристроив банку в развилке, чудак обмакнул кисточку в белило и начал старательно выводить буквы готического шрифта. Внизу за ним неотрывно наблюдали друзья и стайка местных сорванцов, которые, побросав игры и разинув рты, глазели на летающее чудо с самого момента посадки. Увидев, что написали на кабине пупыря заезжие воздухоплаватели, мальчишки возбужденно зашептались, а один из них, задира и хулиган Алмер, хитро осклабился и тихонько исчез в стремительно надвигающихся сумерках. Закончив работу, друзья еще немножко постояли, любуясь радикально белой вязью на темно-зеленом борту, и отправились обратно к дому. Постепенно рассосалась и компания мальчишек. Когда сумерки стали чернильно-синими и начали превращаться в непроглядную осеннюю ночь, из придорожных кустов мазком почти невидимой тени на смоляном ночном холсте выскользнула маленькая фигурка. Стремглав вскарабкавшись на дерево, экая задача для мальчишки. Алмер устроился на той же ветке, где час назад сидел приезжий летун, и вытащил из-за пазухи тряпицу и ополовиненную бутылку скипидара. Через 10 минут в названии не стало последней буквы, а маленького негодника след простыл. Глава 34. Путешествие началось. Александр Игнатьев. Живописная дорога не способствовала унынию. Несмотря на пропущенный поворот, путники сильно не расстроились, скорее долго спорили и беззлобно огрызались друг на друга. Рачительно прихватизированные на дорожку слоеные вкусные булочки с сыром также способствовали приятному времяпрепровождению в пути. Несколько пушистых перистых облачков на синем-синем небе самого холодного месяца вначале погнались за путешествующими, но, затем, быстро отстали. Старый, почти заброшенный тракт радовался путникам и чудесному солнечному дню. По обочинам живой изгородью чистоколом стояли голые коричневые ветви, но воздух дразнил и дышал запахами стылой влажной земли, которые смешивались с бегущим внутри стволов соком, готовым по весне разбудить к жизни маленькие черные почки. Чтобы слегка размяться, Костя, опасно балансируя, попытался приподняться на спине ворона. В умных приключенческих книжках опытные люди писали, что если залезть на высокое дерево, можно легко сориентироваться. Но деревья, что стояли вокруг, мало напоминали лестницу. Рукой ухватить неудобно, ногу поставить ненадежно, да еще, то сучки топорщатся, то иголки во все стороны щетинятся, куда тут лезть, только зад обдирать, да одежду рвать, но если вдруг и получится взобраться, то куда смотреть, вокруг те же лапы, ветки и стволы. Впрочем, со спины ездового ворона видно все то же самое, так, какой смысл царапаться, колоться и страдать, вон туда будем двигаться, тракт через каких-то 20 километров с гаком воссоединится с новой дорогой, решил Костя, и, прикинув, что слева лес выглядит так же агрессивно, как и чащоба справа, наклонился и с ворона дернул поводья у все время отклонявшейся к черным ветвям Дивгри, поставив лошадку на самую середину старого шоссе. Еще через час они уперлись в развилку. Эми грустно проследила за указательным пальцем своего спутника, тот показывал вдаль как-то неубедительно, и печально вздохнула. Вот почему нельзя сделать прямую колею в одном четко выверенном направлении, чтобы не вводить путников в ненужное заблуждение. За целый день она устала, изрядно отбила пятую точку, потому, что только успевала приноровиться к шагу и подскокам своей Дивгри, как вредная лошадка тут же меняла темп и ритм, а бедная девушка снова вынуждена была страдать. А еще скрипела на губах дорожная пыль, одежда как-то подозрительно попахивала потом. Эми искренне надеялась, что только лошадиным. В глотке першила, ноги немели и дрожали от напряжения, а в животе горестно урчало, да и просто уже хотелось приехать хоть куда-нибудь, чтобы там было ведро с водой, пушистая перина с теплым одеялом, и кружка молока с мягким белым сыром. Даже трехжильный динозавр все чаще косился плотоядным взглядом на ее подружку и недвусмысленно облизывал зубастую пасть. Он переставлял ноги как-то печально, видно тоже хотелось избавиться от поднадоевших всадников, и получить возможность поохотиться, или приобрести взамен седла хотя бы кусок славного идущего рядом лошадиного мяса. «Согласна, туда тоже можно», — кивнула Эми. Если раньше девушка еще пыталась следить за дорогой и припоминать указания, что им дали на постоялом дворе, то теперь лишь уныло клевала носом, разглядывая гриву Дивгри. Она даже не заметила, как лошадка взбодрилась. «Во!» Наконец, Костя радостно присвистнул, говорил же, «приедем». Еще даже и темнеть толком не начало. Эми представила себе дорогу по темноте, блуждание наугад, и содрогнулась. По сравнению с лесными перспективами, выглядывающий из-за деревьев хутор смотрелся очень милым и гостеприимным. Да и судя по тому, как обрадованно водили носами вороны Дивгри, запахи из поселения доносились весьма приятные и многообещающие. Трактир, пожалуй, Костя задумчиво почесал нос. Да и сложно подобрать иное определение одиноко стоящему посреди леса дому, солидному, с высокой крышей и ромбовидным чердачным окном. К воротам вела приличная мощеная камнем дорога, на которой запросто могли разъехаться всадники, и даже две телеги. Ни Колдобин, ни Рытвин. Ворота были украшены резными живописными петухами, которые азартно топорщили большие красно-синие гребни. «Не наша Раша», — констатировал он философски, — «непуганная страна». Забор, на взгляд Кости, стоило бы сделать намного выше. Явно несерьезная преграда для одинокого постоялого двора на лесной полянке. Не успели измученные долгой дорогой путники подъехать к воротам, как те приветливо распахнулись, и навстречу неторопливо вышел высокий мужик, про которых обычно говорят верста с гаком, что в вышину, что в плечах. «Гостейки дорогие, вечер вам хороший, до монет золотых в мошну», — распахивая руки, громко сообщил он подъезжающим, собираясь захватить в богатырские объятия не только самих путников, но и лошадь заодно с динозавром. «Проходите на двор, найдется тут для вас и постелька мягкая, и молочко свеженькое, и кашка с маслицем горяченькая». «Это да, отлично было бы», — Костя практически припомнил, что чем обильнее сервис, тем выше финальная стоимость услуг. Но сил отказаться от всего предложенного просто не было. Так что оставалось надеяться, что с них тут не сдерут три шкуры. «Так чего ж вы медлите-то?» — обиженно пробасил мужик и резво подхватил Костю, снимая его прямо с седла отнюдь не мелкого ворона. «Давайте-ка в дом, мы там, чем богаты сей миг, Алов там стол накроет». Костя хотел, было, намекнуть, что и сам может ходить, так что тащить его через порог, словно невесту в первую брачную ночь, не слишком вежливо, но из-за медвежьей хватки, так и не смог что-то путное из себя выдавить. Сзади тихо рыкал, смеясь, мерзкий черный тираннозавр, а мужик оказался на редкость проворным, мгновенно Костю отволок в горницу и тут же вернулся с Эми. Та, кстати, против такого способа транспортировки ни капельки не возражала. «А-а, гостейки наши, родные да долгожданные». В чисто прибранную горницу со стороны второй комнаты, видимо, кухни, вплыл круглолицый пухлощекий мужик, тоже богатырских размеров. Костя клаустрофобией не страдал, но в присутствии обоих хозяев двора почувствовал себя как-то неуютно. «Вы же того в моечную пройдите, я там вам ручники беленые приготовил, и водичкой оболью, рученьки да ноженьки ополоснете, да личики освежите». Отмыться хоть немного хотелось, поэтому Костя, не споря, пошел в моечную, большую каморку, что размерами могла посоревноваться с современной кухней. На стене висел большой ведерный рукомойник, так что непонятно, зачем следом за ним поскакал один из хозяев хутора. Водичкой облиться можно было бы и самостоятельно. А в центре каморки была выкопана приличных размеров ванная, то есть углубление, в котором запросто мог бы поплескаться любой из хозяев хутора. А уж Костя даже короткий заплыв проделать. «Вот, давай лапочки, сейчас чистенький станешь, да свеженький», — ласково щебетал Алов, ненавязчиво, но целенаправленно, приобнимая Костю то за плечи, то за талию. «Да я сам, как бы, могу», — отнекивался Костя, стесняясь и смущаясь, как-то не привык он бить в рожу за сервис, пусть и назойливый, и непонятный. «Вы того этого не беспокойтесь». Кое-как ополоснувшись, он категорически отказался от предприимчивого. «Погоди, малек, я тут водицы нахлюпаю, да помяться целиком подсоблю, спинку потру, а то и баньку можно». Рогар дров еще днем наколол и, словно ошпаренный, выскочил обратно в горницу. Эми уже сидела за шикарно накрытым столом, сплошь уставленным овощными салатами, да творогами, одних только сыров Костя насчитал 4 вида, а чего-то отдаленного напоминающего йогурт, вообще было мисок 7. И даже с разными начинками, в одной чашке ягоды черненькие плавали, в другой – красненькие. «Просто рай для поклонников правильного питания и экологических продуктов», – проворчал он. Ему, как и любому нормальному мужику, после трудовых подвигов, хотелось мяса, да хоть курицу или пусть и шаурму, даже с перспективой долговременно посещения клозета, но не травку же с молоком жевать. Зато Эми, казалось, всем была довольна, бодро жевала салаты, точно коза на выпасе, и смотрела на хозяев хутора без опаски, почти влюбленными глазами. А от слов омовения вообще чуть от оргазма не пищала. «Курица, она курица и есть», — с грустью прихлебывая овсяный кисель с малиной, думал путешественник. Хотя хозяева вели себя предупредительно и добропорядочно, стараясь обслужить нежданных гостей так, словно те были ближайшими и самими дорогими родственниками. Косте было неспокойно. Слишком подозрительными казались сами мужики, сюсюкают, как будто с несмышленышами. И двор их, ну куда годится с таким заборчиком в лесу. Правда, в сенях висел знак волков-оборотней, но есть же и дикие звери в таком глухом уголке мира. Или звери тоже знали, с кем тут придется дело иметь. Да, выглядели хозяева как-то необычно, и только случайно, при тускло мерцающих свечках, Костя понял, что ему так категорически не понравилось. У обоих мужиков были подведены чем-то сине-черным глаза, а ресницы пушились похлеще, чем у гологрудых красоток из популярных мужских изданий. Вот же попал, подумал парень и решительно начал. Мы тут спадки бы, Костя сначала сказал, а потом поперхнулся, вот же привязчивая манера разговора. Сам не заметил, как начал сюсюкать подобно хозяевам хутора. Конечно, конечно, мои вы птенчики, пухлощеки всплеснул ладонями. Я уже вам постелил, давайте, до комнаток провожу, одеялком укрою, до колыбельную пропою. Это, пожалуй, лишнее, нахмурился Костя, подозревая, что теперь из колыбельной уснуть не сможет. Да ими еще как-то странно лоб морщит и припоминает про кого-то шепотом. Голубой Алуша, песня, что ли, такая, тогда зачем неопознаваемые рожи корчить, где уж тут уснуть нормально. Но вида парень не подал, гордо прошествовал в свои покои, и даже собрался решительно укладываться спать, вид видом, но кровать оказалась настолько мягкой, что буквально тащила бренное тело в свои теплые пушистые объятия. Правда, решив, что безопасность превыше всего, Костя мужественно скатился на пол и, так не вставая, на четвереньках пополз к печке, хоть кочергу какую нащупать, для самообороны. На стене, прямо над кроватью, было вырублено небольшое вентиляционное отверстие, а рядом на красивом, чеканной ковке, крючке висела кожаная плеть. Парень огляделся. Деревянный дом тихо хранил тайны. Вот плетеные стулья, кровать, застеленная пуховой периной, комод и сквозное отверстие со шнурком. Все убранство живо напоминало что-то давно прочитанное и известное. Волосы встали дыбом, наподобие петушиного гребня на воротах. Пестрая лента. Молнией пронеслась мысль в голове. Зачитанный в детстве Дадыр Конан Дойль быстро подсказал выход, и кровать, с громким скрипом, отъехала от подозрительной стены. Решив не спать и прислушиваться ко всем сомнительным звукам, следопыт решительно уселся на полу, обнял снятую подушку и через некоторое время задремал. Ай, как заскрипела дверь, парень не слышал, зато явственно почувствовал, как на него кто-то тяжеленький уселся сверху, ухватившись за волосы ладошкой. Прежде чем сообразить, что хозяева хутора весит раза в 3-4 больше, и если бы хоть один из них шмякнулся на него, то запросто бы придавил, Костя покатился по полу, пытаясь стряхнуть с себя наездника и подмять под себя. Ауи, противник, с трудом, но подмялся, зато не переставал сопротивляться, расцарапывая в кровь Кости на лицо и руки. Эми, ты, что ли? Костя, наконец-то, перехватил противника и чуть наклонился, чтобы разобрать в темноте, с кем имеет дело. Я, отозвалась девушка, не переставая бороться. А ты чего тут ползал? Я думала, ты в кровати дрыхнешь. Костя приподнялся, да, сбитое на сторону одеяло от сочившегося из окна убогого лунного света выглядело, как лежащий на боку человек. А к тебе кто-то ползет, и я решила тебя защищать. Вдруг разрыдалась девушка, больше от волнений, чем впечатление от короткой, но яростной схватки. Да я тут случайно мимо проползал, замялся Костя. Тем более, что кочерга непонятно куда отлетела. Да и хорошо, что отлетела, а то бы приложил спутницу, и что бы потом делать. Давай, ложись тогда тут на кровати, а я покараулю. Именно джентльменский порыв кивнула, коротко чмокнула Костю в щечку и бодренько полезла под подобранное с пола одеяло. Там, в пустой комнате одной, было очень страшно. Костя честно бдел рядом пару минут, слушая попискивание мышей под крышей и посапывание Эми. Утром ребята проснулись одновременно. Красный как рак, Константин, открыв глаза, обнаружил, что лежит на кровати в одних подштанниках и тесных объятиях Эми, мало напоминающих дружеские. Двери комнатки были напрочь закупорены телами хозяев хутора, которые утирали скупые мужские слезинки с подведенных глаз и громогласно шептали: «Ах, какие же голубки!» Глава 35. Путешествие началось. Много мыслей, хороших и разных. Оксана Лысенкова. Генри, какая же она все-таки дура, но умница. Это ведь надо же, одной девочке, под зиму сорваться в путешествие. Она хоть вещей теплых с собой взяла, кажется, нет. Вот глупая курица. Ни вещей, ни денег, ни мозгов. Впрочем, не в мозгах дело, именно редкость сообразительная. Воспитание подкачала, совершенно домашняя девочка. И не представляет, с чем можно столкнуться в дороге. Воры, мошенники, грабители, убийцы, работорговцы, не приведи великий. Родственничек этот еще, вот точно без мозгов, хоть и гений, но надо отдать должное, и сам догонять сорвался, и этот дал, как его, телеграф. Луизе легче будет ждать, это самое сложное, ждать и переживать. Но она справится, она сильная. Но неужели она так сильно не хочет замуж? Что же, она подумала, что ее без желания выдадут за одного из этих двух. Да, рот измельчал, куда катимся, неизвестно. А мы куда катимся, то есть едем. Том, следи за дорогой. А, ты уже в зверофории. Ну и страшная же из тебя собака получается. Ты уж не подведи, не пропусти мою девочку. Луиза, почему он не пишет? Может, телеграф сломался? Нет, работает, все в порядке. Светится, мигает, будто тоже беспокоится. Не волнуйся, ни о чем. Эми и Генри обязательно встретятся. Все будет хорошо, все будет хорошо. От Беллу. Какой замечательный день. Яркое солнце, легкий морозец. Какой свежий воздух. Оберон, не ешься, ты не ежик, ты гордый птиц. Трам-пам-пам, мы летим за Эми. Через горы, через лес, полный истинных чудес. Ты идешь, а мы летим, мы орла найти хотим. Давай, девочка, верши чудеса, доступные смелым духом, а мы тебе поможем. Неси нас, мой дирижабль, пусть у тебя нет крыльев, но небо открыто перед тобой, Костя. Курица ты курица, маленькая наивная девочка, сорвавшаяся в большое и опасное странствие. И я с тобой поперся, как полный дурак. А что делать? Пропадет ведь одна. Только зачем я себя-то обманываю? Такая не пропадет. Покудахтает, крыльями всплеснет и сумеет приноровиться, одолеть. А зачем я поперся? Да чтобы это путешествие пока что не заканчивалось, вот зачем. Теплая, пахнущая домом девочка, любите беречь и дома запирать, чтобы голову себе не свернула. Хотя как ее запирать, это насилие над личностью, не знаю, как здесь, а я к такому не привык. Свобода, равенство, братство, вот наши все. Так что ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед, и только все вместе, как говорили вожди страны советов. Надо тут мини-юбки ввести, что ли такие ноги нельзя прятать. А что, буду местным Константином Шанель, или как ее там, и в замуж ее этот. Сама она за своих хаэмолушей не то чтобы слишком рвется, а ей, поди, граф нужен, с манерами и бриллиантами. Эх, выноси, залетная, Эми, нахал, ужас как некрасиво. Сам обещал охранять сон, а сам, в кровать, и обниматься. Хотя это я его обнимала, надо заметить справедливости ради, уютно. А не надо в комнате такую холодину иметь, если не хотите, чтобы я обниматься лезла. И вообще он странный, но забавный. Уж рыбу сырую точно не глотает с кишками. Хаем, уж всем моим женихам я бы точно его предпочла. Но долг рода, и все такое. Вот доберусь до орла и скажу фиг вам всем, я свой долг рода выполнила, и замуж за него выйду. Не за орла, за Костю. Хотя зачем я ему нужна, курица бескрылая, и летать научусь, вот, раз уж мы вместе, надо не стесняться и тренироваться, а то как же, научусь я чему-нибудь такими темпами, а он вообще ничего, симпатичный и заботливый, и теплый, ворон, лес, ночевка, охота, охота, эй, хозяин, зачем в горы идешь, там зверей нет, людей нет, еды нет, камень башка попадет, не ходи в горы, и еще и с девочкой, вон там домик симпатичный, зазимовали бы, глядишь, к лету и драконята пойдут. Нет, прошли мимо. Эх, дракон ты пламенный, с приветом таким же, и вообще словом перемолвиться ни с кем, скучно, только и знают верхом кататься. Кобылу эту, что ли, попугать снова? Не, уже не боится. Я, конечно, неделю спокойно без пищи, но, хозяин, имей совесть, жрать. Дивгри, раз-два, раз-два, эфрр, листочек ням, раз-два, раз-два. Копыта, вон то, раз-два, раз-два, не кусь, тихо он не кусь, раз-два, раз-два, ой, что это, из-за поворота между скалами выплыла косо стоящая на камнях летающая тарелка. Глава 36. Путешествие началось. Александр Игнатьев, живший бобылем несколько шалых вдовьих лет, Марк вечерял, как придется, не различая дней, и, не видя разницы между домашним духмяным супом и куском вяленого старого мяса. Зато теперь, каждое воскресенье в новой, сияющей белой штукатуркой, целиком отремонтированной усадьбе, они обедали за большим столом, иногда приглашая к себе внезапно в избытке размножившуюся родню, преимущественно с детьми, погодками Раши. Таисия Сергеевна, расчесывая непослушные черные жесткие волосы, звала его на свой манер Раничка, когда жалела и Рашид, когда сердилась. Марк подумал и решил, что Рашид звучит мужественно, и имя прижилось. Дом его хозяйка завела столичный. Кроме привычных спальни, да детских комнат, у них были теперь столовая с кухней и гостиная, в которой гостей собирали до обеда, и они любовались огромным куском хладного железа, именуемым мотором газели и картинами, выписанными из столицы, с преимущественно морскими пейзажами. Яга называла их под Ивазовского. Сие художественные произведения имели огромный успех, и теперь во всякой усадьбе у волков висела, как минимум, одна такая парсуна. У стены стояли большой комод на гнутых ножках и шкаф со стеклянными дверцами, который Таисия Сергеевна любовно обзывала Хельга, гладила и ставила внутрь разные стеклянные чашки. Стоя на высоком балконе, с непрекращающимся удивлением Марк смотрел, сколько разных красок есть в природе. Мир вновь обрел их, и это доставляло вожаку огромное удовольствие. Вон, по тракту торопится домой старый Корич, умнейшая голова по торговой части, и в выходные работает. А вон семья едет на новой двуколке, морды от усадьбы воротит, хотели б хвастаться да нечем теперь, богатейшая семья в клане у вожака. Сегодня к обеду ожидались большие гости. Старый с женой, двоюродный брат с сыновьями-погодками, да приехавший утвердить статус в королевской палате, Кощеев-вельможа. Этот, последний, был особенно неприятен своей змеиной сущностью и черным глазливым оком. Еще вчера он, без предупреждения, объявился в усадьбе и, уверенно сев к столу, сообщил: «Вот грамоты, да разговор еще важный». Марк, также, не встав навстречу от голландской печи, неспешно отдававший тепло натруженной спине, криво улыбнулся. «Военный подряд клан выполняет. Граница на запоре, да ключ не пропит. Что там у Кощея-то? Коли детей нет, так и клану его конец. Династия следом наша идет». Змей, явно не рассчитывающий на такую прямоту, граничащую то ли с простотой сидящего напротив, то ли с угрозой державе, запнулся. «Аспиды вечны, как вечен мир». «Наконец», — вымолвил он, — «слышал я, вы тоже змея привечали». Марк хмыкнул и с гордостью сказал: «Из лесных, зеленых, сыном моим названным стал, Констаном звать». Потом помолчал немного и добавил: «Мир его принял. Сам, первый приехала родня. Брат, без всяких поклонов, по-семейному поцеловал Ягу, чем вызвал недовольство Марка, и прошел в гостиную. Вертлявая рыжая жена брата сразу кинулась к большому зеркалу и, шелестя пышными юбками, мятного модного цвета, исподволь рассматривала строгий наряд Яги, завистливо цыкая зубами на черные синтетические кружева. «Ах, дорогая, у меня к вам разговор, уж такой серьезный разговор». Она подняла пухлые руки и пошевелила своими небольшими, но тоже красивыми рукавами платья. «Ты ж прям лиса у нас, не волчица, оторвись от зеркала, ужо», — хмыкнула Яга. «Идем, я детям пирог спекла, тот самый и рецепт тебе написала». Брат посмотрел угрюмо и сообщил: «Прям дурная какая-то стала, шалая, вбила в башку новшество иметь. Граммофон ей подавай, музыку слушать надо. Балы какие-то, спальни отдельные завели. Ты скажи, Яге-то своей, вон она дом свой блюдет, а наших-то жена к чему обучает? Не дело». То, что Таисия Сергеевна организовала женский клуб, Марку тоже не нравилось, но идти поперек хозяйки он не хотел и, искоса глянув на женщин, только глубоко вздохнул и, достав из Хельги пузатый хрустальный флакон дорогого янтарного напитка, щедро плеснул страдальцу. Между тем, у крыльца остановилась тяжелая карета. Приехал старый вожак. С ним как-то суетливо соскочил с подножки столичной змеи следом, недовольно поджав и без того узкие губы, жена. Старик, переваливаясь в больших башмаках с крашенными под золото латунными пряжками, медленно преодолел три ступени крыльца и замер на пороге. К нему, радушно раскинув руки и, соорудив самый приветливый в мире из возможных оскал, плыла хозяйка. Перед ней на вытянутых руках летел, благоухая свежей выпечкой, мягкий сдобный каравай. «Хлебом привечает, умна», — про себя отметил первый и, выставив для обзора два белых, похожих на клинки клыка, вежливо оторвал горбушку. Змей потянулся было следом, но каравай вдруг исчез, оставив душистый след и закрывающуюся дверь. Посланник самого Кощея ядовито повозил челюстью и открыл створки сам. Женщины уселись на диванах в гостиной, и Яга, на правах хозяйки, начала показывать только недавно полученный из столицы новомодный журнал с выкройками. Дамы так тараторили о своих пустяках, что Марк, стыдливо прихватив пухлые фужеры, зазвал гостей на балкон в ожидании ужина. Змей, выпив и оценив напиток, ухмыльнулся и отметил, что, мол, мода модой, но бабы издавна должны дома сидеть, а таскать их, да еще с шумевшим в детской приплодом, мысль глупая и настоящим мужам ненужная. Волки, в глубине души полностью согласившись со столичным гостем, семьи свои уважали и обиделись. Глухо ухнули часы, велев готовиться к обеденной трапезе. Яга, отложив журнал, громко сообщила: «Мойте руки, к столу пора». И неодобрительно посмотрев на столичного гостя, добавила: «Вам вон рушник отложила, со змеями». Гости проследовали к столу. Чудно пах бараний бок, утка источала запахи яблок, клюквы и далекого лета, непонятно как сохраненная зелень напоминала о тепле и ярком солнце. Свиная лопатка утопала в тушеной капусте. Горка телячьих языков радовала нюх нежными запахами мяса и молока. Мощные волчьи челюсти дробили кости. Каждый сидящий волк быстро забыл мелкие женские шалости. На соборной ратуше пробила полночь. Столица спала, но во дворце все еще сияли светом окна. Это его величество не желал подчиняться голосу разума. Чашка кофе давно остыла на столе, который делила с многочисленными разбросанными бумагами. Багровые всполохи тяжелых, словно кровью украшенных гардин, слегка колыхались на легком сквозняке. За окнами на дивно стриженный вечно зеленый колючий сад тихо падал снег. Большие зеркала над каминами отражали белый покров. Трещали мощные сосновые поленья, отдавая жар. Новая мадам напрасно ждала его в спальне. Кощей работал, вновь и вновь прочитывая донесения. Налоги на соль увеличить бы. Лига кротов ставит вас в известность, что ни нефтяные жилы, ни угольные пласты не являются вашей собственностью, а змей ваших мы давить будем. Дороги к портам неспокойные стали. Обвал бумажной массы, именуемый ассигнациями, неминуем. Поддержать надо золотом. Морской союз сообщает вам о торговом эмбарго с островами. Кощей разорвал последние документы и резко встал. Как он ненавидел эту страну. Как он хотел сына. Скрипнула дверь. В кабинет проскользнула укутанная в желтый дикий шелк черноволосая женщина. Легкомысленная графиня, известная своими приключениями, безрезультатно пыталась согреть бездетного правителя. Ее жизнь напоминала сумасшедший полет, потерявший ориентир летучей мыши, и она без страха заключила Кощея в свои объятия. Наконец, уже ближе к утру, он ненасытно отпустил ее бесцеремонно задремавшее тело, а сам, встав, долго смотрел на падающий за окном снег. Узкое лицо, серого пергаментного цвета с высоким лбом ничего не выражало, но сбросив с себя напряжение снизу, змея вновь переполнял жгучий гнев, который так мешал его же собственной расчетливой осторожности. Он подошел к графине и швырнул в нее золотой наряд. «Пошла вон, мне надо побыть одному». В дверь тихо заскреблись. Оторвавшись от созерцания тускло наметившегося рассвета, Кощей одними губами произнес «Войдите», но был услышан, так как дверь бесшумно распахнулась, и в кабинет вплыл обладатель кривоватых ног, упакованных в велюр, длинного полупрозрачного розового носа и женственных губ, камер-юнкер его высочества. Увидев практически в неглиже своего сюзерена, он нисколько не смутился и, поклонившись штанам, висевшими сосулькой на канделябре, начал: «Сегодня ровно в полдень лавочники подадут петицию в Сенат. Что им надо? Требуется снизить налог на 2%, требуется повысить, отказать наглецам, их жадность не знает предела. Дальше. По вашему велению был проведен подсчет граждан в стране. Продолжается отток самой трудоспособной части населения. Городские ремесленники и заводские рабочие. Отобрать паспорта, закрыть границы. Дальше. Всюду упорствующие еретики, они распространяют ложные слухи о живущих в безвестности драконах и подрывают этим самый основной постулат вашей власти». Кощей резко повернулся, и слуга заскулил от ужаса, до конца еще не осознав только что сказанного им. Через несколько минут одетый правитель распорядился подавать завтрак и убрать кучку серой грязи у него в кабинете. Глава 37. Путешествие началось. Загадочные горжимы. Оксана Лысенкова. Ух ты ж, ошарашенно протянул Костя. Чего-чего, а летающие тарелки в классическом ее исполнении он в этом мире нехоженных лесов и паровых машин увидеть совсем не ожидал. Двояковый пуклый диск метров 7 в диаметре из матового металла, испещренного миллионами пылинок на космических скоростях, косо приткнулся на камни. Костя резво скатился с седла ворон, успев за талию сдернуть Эмилию с Девгри. Девушка, пискнув, свалилась на парня сверху, больно придавив острой коленкой где-то в районе портняжной мышцы, отчего Костя коротко ухнула и возмущенно затрепыхалась. Прошипев что-то малоцензурное про костлявые коленки, Костя скинул сердито пыхтящую им из себя, зажал рот ладонью, затолкал под прикрытие большого камня и навалился сверху, прикрывая собой. Понятливый ворон залег сзади, только Девгри осталось бестолково топтаться на виду. «Тихо ты!» — шикнул сквозь зубы. Эмилия притихла, перестала барахтаться и только испуганно глянула круглыми глазами из-под растрепанной челки. «Я сейчас уберу руку, только не ори, и вообще лучше ничего не говори, поняла?» Эмилия усердно замахала ресницами, соглашаясь. Костя убрал руку, попутно выпутав из волос сухую травинку. Эмилия покосилась на выброшенную представительницу незнакомой флоры и все-таки прошептала, мотнув головой в сторону тарелки. «Это что, ты его боишься? Космический корабль, и неизвестно, кто внутри, сиди тихо. Корабль, а где его парус? Порвался, а как это, космический? Там разве есть море?» Глаза девушки загорелись в исследовательском порыве. «ТСССС». Костя прервал поток вопросов воодушевившейся Эмилии. «Нету там моря, там вакуум, просто так называется. И молчи, может, его хозяин питается непослушными курицами, как ты?» Хихикнула Эмилия, вспомнив их с Костей знакомство. «Хуже. Пока люди припирались, ворону, видимо, надоело лежать просто так, и он выполз из-за камня и пополз к кораблю. Тут уже засмеялся и Костя, ползла эта туша, прижимая туловище к земле и в азарте высоко задрав хвост, что сводило не нет всю маскировку». Со стороны тарелки раздался механический голос. «Уберите свое животное, а то я буду стрелять». Тут уже Костя вымахнул из-за укрытия и подскочил к ящеру с криком. «Не надо, он ничего вам не сделает. Обшивку поцарапает, полируй ее потом», — сварливо отозвался голос. «Подумаешь, обшивка. Еще скажи, зеркальце погнет». Костя попытался оттащить возбужденно принюхивающегося ворона, но, конечно же, в этом не преуспел. Сбоку подлезла светящаяся любопытством Эмилия. Даже Девгри, взбудораженная суматохой, присоединилась, оттоптавшись копытами по плащу Эми, по своим поводьям, испугавшись и уронив пару яблок, в которые тут же чуть не наступил Костя. «Вы вообще нормальные?» Возмущенный голос раздался уже тише и сбоку. «Вы что, совсем не испугались?» «Нет», — хором ответили Костя и Эмилия и повернулись в сторону говорившего. Увиденное Костю не разочаровало. Инопланетянин, маленький, по пояс, большеглазый и зеленый, такой же классический, как и его тарелка, такой же, как их рисовали в желтых газетенках вроде «Тайны Вселенной» или «Миры Мироздания», что любил читать хохол Петра из соседнего гаража. Читая и накручивая усы, он то и дело восклицал: «Глянь, что пишут, чудеса». Костя помотал головой, отгоняя непрошенные воспоминания, и успел поймать Эмилию, вознамерившуюся познакомиться поближе. «Не ломись поперек батьки в пекло. Вы как здесь оказались? И почему на нашем языке говорите?» «Это уже в сторону пришельца. Летел, летел и оказался. Я тут уже давно летаю», — переводчик настроил, зелененький, видимо решив, что эта безумная компания не опасна, спрятал за пояс фиговину, в которой Костя без труда опознал классический же бластер из комиксов. Мозг парня отказывался воспринимать происходящее на полном серьезе, все казалось куском непонятной комедии или космической оперы, среди которой они оказались. Эми, напротив, была сама серьезность. «Вы потерпели кораблекрушение, у вас порвались паруса, давайте, мы вас проводим, в столице есть прекрасные ткаческие мастерские, там сделают любую вещь». Пришелец выпучил глаза на девушку, потом смысл сказанного дошел до него через дебри перевода, и он отмахнулся. «Такого там не сделают», — сломался Гржимых. Смысл непонятного слова дошел до Эмилии как мозг, управляющий ходильным огнем. До Кости перевод дошел как-то совсем по-другому, отчего он оживился и попросил уточнить, как этот Гржимых выглядел. «Зачем тебе это знать?» — грустно произнес человечек. «Вы, аборигены этой отсталой планеты, ничего сложнее кофеварки не видели». Эмилия вспомнила медный узкогорлый ковшик, в котором дома варили кофе, и обиделась. «У нас паровые машины есть, мы не отсталые. О том я и говорю», — совсем пригорюнился зелененький. «Хорош куксится, «Показывай», — скомандовал Костя, отпихивая любопытную зубастую морду своего ящера. Инопланетянин совершенно по-человечески пожал плечами и нырнул обратно в люк своей тарелки. Через минуту вышел снова и протянул парню на ладони обыкновенный процессор. «Вот смотри, разве у вас есть такие высокие технологии? Для вас что гржимых, что куозимиза на ножках, все одно непонятно». Костя, решив не обращать внимания на непонятную куа чего-то там, а заодно на снисходительный тон пришельца, приосанился. «Кремниевый, у инопланетянина и без того большие глаза полезли на лоб. Ты знаешь, что такое гржимых? Более того, у меня такой есть, и как нарочно, совершенно ненужный. Только там программа под «Газель» стоит, под 330202. Можно программу списать с оставшегося целого, не проблема, но при чем здесь антилопа?» Зелененький дико посмотрел на парня. «Забей, только бы кашки у меня с собой нет, он довольно далеко». Инопланетянин заметно погрустнел, расстроенный. «Но ты не парься, мы тебе скажем, куда идти. Или во, ворон, дружище, отвезешь зеленого к бабке и обратно, а мы потихонечку по дороге пойдем, ты потом догонишь. За день-другой все равно далеко не уйдем, а ты одна нога здесь, другая там, а?» Ворон восторженно закивал, явно предвкушая обильный обед у доброй женщины. «С его скоростью он будет на месте через 15, нет, через 14 часов, потом отдохнуть и столько же обратно. Нет, обратно медленнее, уж еды в дорогу он сумеет выпросить». Потом сгружали Костин багаж, суетливо грузили мелкого пришельца в высокое седло, давали напутствия и передавали приветы. Эми все порывалась заглянуть внутрь тарелки, но даже маленькая она сумела только вползти на коленках в шлюз, покрутить там головой и задом выползти обратно. Все равно увиденное ее поразило, что в сборах и погрузке она почти не принимала участия, лишь восторженно таращилась на чудо инопланетной техники. Уже, глядя вслед резво удаляющемуся динозавру, Эмилия огорченно всплеснула руками. «Ой, а как зовут его, мы так и не спросили». Утро выдалось не по сезону ласковым. Пребывая в наибодрейшем расположении духа, Атбелл насвистывал крошку Хилон на воздушном шаре и следил за почти облетевшими кронами деревьев, лениво проплывающими внизу. Город решили не прочесывать пешком, слишком много времени на это уйдет, а облететь прямо на дирижабле, держась на небольшой высоте, так и видно гораздо лучше, и времени уйдет меньше. Ну и дополнительное зрелище для местных зевак, когда еще дирижабль так близко увидит. Праздник же все-таки, пусть радуются. Им диковинка, нам... плюсик в карму. И мистер Атбеллу, отрегулировав форсунки баллонов так, чтобы дирижабль шел на минимально возможной для устойчивого полета высоте, повернул штурвал, направляя воздушное судно к городской стене. Восточные ворота были распахнуты настежь, и перед ними выстроилась очередь не меньше мили длиной. Кареты, дилижансы, пролетки, телеги, локомобили, всадники, просто крестьяне, огромная пестрая змея из людей и их транспортных средств колыхалась, сокращалась, растягивалась и медленно, но неуклонно двигалась, втягиваясь в ненасытную разъявленную глотку столицы. Перед самыми воротами суетилась усиленная смена стражи. Проходные налоговые сборы были сегодня крайне обильными, и стражники буквально сбивались с ног, перебегая от одного транспорта к другому. Кто-то из стражников заинтересовался приближающимся дирижаблем, махнул алебардой, что-то прокричал. С тем же успехом он мог бы попытаться взять налог вон с того пролетающего над стеной голубя. Атбеллу усмехнулся и покачал головой. «Вот странно, да?» — обратился он к Аберону. «Сколько живем в этих землях оборотнями, а я ни разу не слышал, как организован сбор налогов с тех, кто не идет в ворота, а перекидывается и спокойненько себе пролетает над ними». Лоцман хотел что-то ответить, но не успел. В дверь гондолы негромко, но уверенно постучали. Атбеллу с Абероном переглянулись с выражением лиц, похожим на то, которое изображают на сцене бродячие актеры в комических миниатюрах про двух незадачливых друзей-сыщиков. «Ничего не понимаю». Аберон подошел и решительно открыл дверь с таким видом, словно твердо приготовился, входя в собственный дом, увидеть там стоящий под парами огромный грузовой локомобиль, готовый двинуться с места.